Бог откроет дверь на волю. Я под этот гром домой свинчу, позабыв хозяйские билеты. Проберет до ног меня Кондрат, поезд мой, а я же без билета. Громкоговоритель рвет слова: это город мой, туда я еду. Безбилетный весь в наколках гражданин, поезд тронул, проводник махнул: садись. Безбилетный весь пустой, как барабан, но сердечный проводник за стол позвал. Безбилетный весь пустой, как барабан, но сердечный проводник за стол позвал. Рафинадом чай, откуда сам? С Питера туда сейчас и еду. Ох, и поменялась, брат, страна. Люди стали словно звери в клетке. А на зоне тоже красноты развелись козлы, как мухоморы. Начиная с раннего утра, портит жизнь до самого отбоя. Безбилетный весь в наколках гражданин, поезд тронул, проводник махнул: садись. Безбилетный весь пустой, как барабан, но сердечный проводник за стол позвал. Безбилетный весь пустой, как барабан, но сердечный проводник за стол позвал. В наколках гражданин, поезд тронул, проводник махнул: садись. Безбилетный весь пустой, как барабан, но сердечный проводник за стол позвал. Безбилетный весь пустой, как барабан, но сердечный проводник за стол позвал.